Глава 20. «Я?» — уставилась я на него. «Я думала, ты будешь вести расследование. А ты путаться под ногами? Извини, Эрен, но все не так просто. Половину сегодняшнего дня я добровольно посвятил тебе, потому что пришло время нам с тобой познакомиться. Однако у меня дел по горло, и многие не требуют отлагательств». «И что же мне делать?» Я так растерялась, что готова была расплакаться. Конечно, я читала детективы, но вот дело дошло до расследования, и на меня напал панический ужас. «Ничего не бойся», — он поднялся, маня за собой. «Встретишься с этим парнем, и вызнаешь у него все, что сможешь. А если он не захочет со мной говорить? О встрече я договорюсь, так что на эту тему не тревожься». Мы вышли из кабинета и, пройдя по коридору, оказались у другой двери. «Что там?» — спросила я. «Моя спальня». «А...» — начала я, но так и не закончила, потому что, открыв дверь, Саша юркнул внутрь, и я застыла, не в силах ничего сказать. Комната представляла собой оранжерею, заполненную самыми различными растениями. Тут были цветы, кустарники, стены увиты плющом, а сверху то тут, то там свисали растения, похожие на лианы. По центру шла условно сделанная дорожка. «Ты где там?» — услышала я голос ветра и двинула внутрь, то и дело ожидая, что мимо меня пронесется обезьяна или пролетит птица. Ветер оказался за правым поворотом дорожки. Налево было очищенное от растений пространство, занятое матрасом, застеленным постельным бельем и покрытым сверху покрывалом. Направо расположился высокий старинный шкаф. «Это твоя спальня?» — поинтересовалась я, уставившись на него. Ветер недоуменно окинул комнату, словно впервые ее видел, и сказал: «Я люблю свежий воздух. Растения выделяют его в достаточном количестве, чтобы спать с наслаждением. К тому же это просто красиво». «Тебе никто не говорил, что ты псих?» «100 раз», — заметил он, открывая шкаф. «Ну, конечно», — буркнула я, наблюдая за ним. За створками шкафа обнаружилась перекладина, на которой на вешалках аккуратно висело несколько костюмов и рубашек. «А ты аскет», — хмыкнула я. Он, потянувшись, что-то нажал. Задняя стенка открылась, словно дверь. Я уставилась на ветра. «Тайная комната?» — спросила почему-то шепотом. «Я храню там головы убитых мною девиц», — расширив глаза, прошептал он в ответ. «Очень смешно». Саша шагнул в шкаф и, распахнув дверь, скользнул за нее, приглашая меня пройти следом. Я зашла и оказалась в огромной гардеробной. Тут можно было разгуляться. По всему периметру стояли открытые шкафы, забитые шмотками. Один полностью состоял из обуви. В двух других на полках лежали какие-то непонятные вещи. Вокруг висели парики на крючках. Оглядев это все, я присвистнула и снова посмотрела на ветра. «Ты этим реально пользуешься?» Он пожал плечами. «По мере необходимости. Но я тебя привел не для осмотра моей гардеробной. Вот, переодевайся». Ветер передал мне рюкзак. Я вытащила из него красный костюм. Брюки и куртка с логотипом местной пиццерии. На дне лежала их кепка. Я уставилась на него вопросительно. «За тобой могут следить», — сказал он просто, словно это было самым обычным делом. «Кто? Ты же сказал, что позаботился обо всем». «Так и есть. Но не стоит недооценивать противника. И хотя я по-прежнему уверен в том, что о твоем нахождении здесь никому не известно... В общем, я хочу, чтобы так оно и было. Светиться на улицах тоже не к чему». «А кого-то более неприметного, чем развозчик пиццы, и придумать трудно. Иди в комнату и позови меня, когда будешь готова». Я вылезла из шкафа и, скрывшись в кустах, натянула форму поверх шорт и футболки, стараясь не задаваться вопросом, какого черта я творю. «Готово!» — крикнула ему, выходя на дорожку. Он появился, что-то нажал, и тайная дверь закрылась, снова превратившись в стену к шкафу. «Тебе идет. Что же мне с этим другом Хмелева так встречаться?» «На месте переоденешься. На обратном пути советую вернуться к этому костюмчику. Он спрячет тебя от случайных встреч. Ветер вдруг поднес руки к моему лицу и, взяв волосы, скрутил их пучком. Наши лица оказались так близко, что я против воли почувствовала, как мое сердце забилось быстрее. Это было странно и как-то непривычно. Он смотрел на мои волосы, но порой опускал глаза на лицо. Я не заметила за ним никаких особенных эмоций, зато сама разнервничалась так, что стало казаться, будто я дрожу. Саша тем временем взял из моей руки кепку и надел ее мне на голову, так что волосы оказались спрятаны. Мгновение он не убирал руки от моей головы, но потом вдруг резко отстранился, и все движения снова стали обычными, а не замедленными, как мне казалось, эти мгновения. Я почувствовала себя неловко, но ветер, кажется, ничего подобного не ощущал. «Ирен», — серьезно позвал он меня. Я подняла на него глаза. «Надеюсь, ты понимаешь, что все, что ты видела в моем доме, что узнала обо мне, все должно остаться здесь. Ты никому не должна рассказывать». Я немного помолчала. «Почему? Почему ты мне открыл все это?» Он вдруг усмехнулся. «Сам не знаю. Помню тот момент, когда я, угрожая тебе пистолетом, пытаюсь забрать скутер, а ты так смотришь, вроде как говоря мне: «Ага, сейчас». Он мне дорог. Я так и понял. Поэтому вернул? Не только. Я подумал, что такая, как ты, что ты особенная. Когда ты шлем сняла, и я увидел твое лицо, глаза, темные вьющиеся волосы и твой взгляд, я подумал: да, в ней что-то есть. Смутившись, я покраснела, а ветер рассмеялся. «Думаю, я недалек от истины. Вот вникнешь в процесс и покажешь себя во всей красе». «В процесс?» — нахмурилась я. Тут раздался звонок в дверь, я уставилась на ветра. «Нам пора». Он направился в сторону лестницы, я семенила следом, засовывая свою сумку в рюкзак, тоже, кстати, фирменный пиццерийный. «Как зовут этого друга-то?» «Ковалев Антон, 42 года, не женат, владелец ресторана «Атлант». Он будет ждать тебя через час в кафе «Мираж» на улице Оскаленко. Среднего роста, блондин, представительный. Расспросишь его об убийстве и о самом Хмелеве. Все, что сможешь». «А про ограбление можно упоминать?» «Можно, но не стоит заострять на нем внимание специально. Узнай просто, осведомлен ли он вообще». «Хмелев делал все возможное, чтобы информация не просочилась. Ты никому не говорила?» Вопрос он задал, неожиданно остановившись на лестнице и повернувшись ко мне. Я, не рассчитав, наткнулась на него. Ветер смотрел внимательно. Я не решилась соврать. «Не то чтобы...» — ответила маловразумительно. В дверь снова позвонили, но Саша и бровью не повел. Инна Сергеевна тоже не появлялась. «Это значит, да или нет?» «Ну, сказала», — ответила я сердито, обходя его и продолжая спуск. «Что в этом такого?» «Кому?» «Одному приятелю. Как его зовут?» «Какая разница? Это просто знакомый. Имела я право поплакаться в жилетку или нет? К тому же я не знала, что это сверхсекретная информация». Я обернулась на ветра, и мне показалось, что он с трудом сдерживает усмешку, кивая моим словам. «Друг так друг», — заметил все-таки, пересекая холл и открывая дверь. На пороге стояла девушка, одетая точно в такой же костюм, что и я. «Заказывали пиццу?» — поинтересовалась она, улыбнувшись. «Да, проходите». Саша пустил ее внутрь и закрыл дверь. Я же следила за ее реакцией. Девушка не изъявила никакого удивления ни по поводу дома, ни по поводу меня, одетой в такой же костюм. Наоборот, только закрылась дверь, она расплылась в улыбке и подмигнула Саше. Он тоже улыбнулся и сделал мне знак приблизиться. «Пицца Маргарита и 4 сыра», — бойко высказалась девица, сунув Саше в руки коробку, а мне ключ зажигания от скутера. «Сдачи не надо», — хмыкнул Саша и кивнул мне. Я только глазами захлопала, но ничего не успела сказать, как оказалось на улице за дверью, а ветер с девицей внутри дома.